На диванах, на стульях, на полу разбросаны были разные вещи и книги. А в кухне весь пол был усыпан угольями. «Вот», — говорил я сам себе, — «все они твердят о необходимости служить друг другу, работать. А как нет у них старшего, некому и заставить поработать. Так и свою квартиру никто не хочет убирать». И от нечего делать, я принялся за чистку и, проработав полчаса, намел целый угол мусора. Но впоследствии им и самим надоела эта грязь, и они сняли две меблированные комнаты в 7-й линии Васильевского острова. Обитатели этой коммуны назывались сморгонцами и гордились этой кличкой потому, будто бы, что их так прозвал сам Ткачев, а прозвание свое они производили от местечка или села Сморгоны, где жители занимаются обучением медведей. В это время в 3-й линии Васильевского острова открылась студенческая кухмистерская, куда Шведвенгер поступил служителем. И по его приглашению я с Орловым нередко посещал эту кухмистерскую, иногда просто пообедать, а иногда на устраиваемые здесь общественные вечера. Вечера эти устраивались в складчину по подписке по 50 копеек с лица. И на них собирались эмансипированные барышни, студенты и кое-кто из писателей, как то Рождественский, Ткачев и другие. На вечерах танцевали иногда под музыку, иногда под песни. Нередко происходило чтение стихов и других сочинений. Орлов почти на каждом вечере, взбираясь на стул, декламировал свое ненапечатанное стихотворение в Гефсиманском саду. Много говорилось тут речей о свободе, равенстве и братстве. Но речи так и оставались речами. А для большинства привлекательнее всего был буфет, где в изобилии находились простая водка, пиво и закуска. Цель моего знакомства со всем этим обществом была та, что, недовольствуясь книжной торговлей, я по совету младшего Канаева задумал добиться звания учителя. Но приходя к кому-нибудь, чтобы заняться, я по привычке всегда оканчивал мои посещения выпивкой. В апреле 1868 года я торговал у цепного Банковского моста. Торговля была не дурна, покупки книг у разных лиц попадались хорошие и недорогие. Но так как я манкировал своей торговлей, то держал у себя неопытного, но плутоватого приказчика, а сам проводил время более со сморгонцами и с Орловым. При том же, вследствие неаккуратного обращения с чужими деньгами, я разошелся с Канаевым и Шумовым и потерял их поддержку. От этого дела мои скоро попортились, и мне в предстоящие торги в Думе не на что было откупить место для ларя. Здесь нужно заметить, что торговавшие в то время на ларях букинисты откупали от города места для ларей два раза в год, в октябре и в апреле. А так как конкурентов было много и никому не хотелось остаться без места, то они собирались и делали между собою расценку каждому месту. Кто на какую цену должен торговаться, и, выбрав из своей среды надежного человека, давали залоги с тем, что каждый может торговаться только на свое место. А в случае, если бы и пришлось бы это место откупить дороже, чем оно между ними оценено, то товарищи додавали потерпевшему переоплаченную им сумму из тех денег, которые могли оставаться от мест, откупленных дешевле оценки. Поэтому нередко случалось так, что откупивший место за 200 рублей должен был торговать на нем за 300 и более, а заплативший 300 торговать за 150.